кого люблю. Непонятно? Я объясню. Это очень просто. Я непременно хотел бы умереть за того, кого люблю. Вот и все. Не знаю, в какой именно ситуации важно, чтобы, когда я умру, тот, кого я спасаю, остался жив благодаря мне. Только это имеет значение. Думаю, ты не удивишься, если я скажу, что составила даже специальный сценарий на такой случай. Сейчас мне почти 20. В жизни я пока ничего не сделала. Я закончила школу, неплохо сдала выпускные, поступила в университет, вылетела оттуда. Вот, собственно, и все. Довольно эгоцентрично, верно? Так вот, мысль о смерти ради любимого пришла мне в голову после того, как я посмотрела в субботу один черно-белый фильм за неделю до того, как съехала с квартиры, куда вселился ты. Там идея примерно такая. Есть простой парень, французский аристократ, и прекрасная девушка, безумно влюбленная в аристократа. В общем, парень влюбляется в прекрасную девушку. Во время поездки во Францию аристократа хватают революционеры и сажают в Бастилию. Парень едет во Францию и приходит в Бастилию к аристократу. А теперь самый главный момент. Парень ударяет аристократа, тот теряет сознание, а парень идет вместо него на гильотину. Понимаешь? Парень так любит прекрасную девушку, что готов принести в жертву собственную жизнь, чтобы она могла быть счастлива с аристократом. Этот фильм меня просто потряс. Я его всего один раз смотрела. Даже не знаю, как он называется. Ну, то есть, я знала, но уже не помню. Когда тебя бросают, с долговременной памятью что-то случается, правда? В общем, неважно, как он назывался, но он меня очень тронул, очень, до глубины души. В общем, что это было? Это любовь или уже одержимость? Кто-нибудь когда-нибудь захочет сделать что-то подобное ради меня? Я слишком много вопросов задаю, извини. Там, по-моему, Дирк Богарт играл. А с чего мы начали? Ах, да, мои похороны. Я постоянно беспокоилась, что всех, кого я хочу пригласить на свои похороны, не пригласят из-за моей собственной недальновидности. Ведь среди моих друзей нет ни одного, кто был бы знаком со всеми остальными. Моя подруга Лиззи знает почти всех, с кем я дружила в школе, но ведь она не знает ни Пита, ни Джимми, ни, скажем, Карн, никого из тех, с кем я успела подружиться в университете. Тем более она не может знать никого из тех, с кем я познакомилась прошлым летом в Кардиффе. Миссис Гроссет или тех парней, которые приходили в Лев по вторникам. Пару раз я составляла полный список гостей и отправляла его Лизе со строгим наказом не вскрывать конверт до моей смерти. Лизе хорошая подруга, но я уверена, что она его вскрыла. Да и ты бы вскрыл, верно? Но это не важно, потому что я постоянно обновляю этот список, когда близко схожусь с кем-нибудь. Я и тебя могу туда записать, если хочешь. Наверное, после всех этих разговоров про похороны, ты подумаешь, что я очень тщеславная. Но ведь мы все этим грешим. Я просто хочу быть уверена, что мою смерть будут долго оплакивать. Не хочу, чтобы люди философски отнеслись к моей смерти. Я хочу, чтобы они погоревали достаточно долго. Это для души хорошо, понимаешь? 15:42. Разговор о смерти. Часть вторая. Мои размышления. Если тебя это немного успокоит, я такой же ненормальный, как ты. Я понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что хочешь умереть ради кого-то. Когда оглядываешься на прожитую жизнь, Хочется, чтобы она что-то значила. Вот у меня есть друг. Или, скорее, был друг. Вполне возможно, что благодаря капризу судьбы он станет знаменитым. Я готов поспорить, он уверен, что если добьется своей цели, а именно богатства и славы, то его жизнь будет иметь смысл.